Григорий Бакланов. Навеки 19-летние. Читает Игорь Тарадайкин. Тем, кто не вернулся с войны. И среди них Диме Мансурову, Володе Худякову. 19 лет. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Федор Тютчев. А мы прошли по этой жизни просто, в подкованных пудовых сапогах. Сергей Орлов. Глава первая. Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга. И невозможно было определить, кто он был, наш солдат, немец. А зубы все были молодые, крепкие. Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И выдали на свет запекшуюся в песке зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки. По ней определили наш. И должно быть офицер. Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли 30 с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было. И все эти годы он вот так сидел в окопе. И вешние воды, и дожди просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы, по обнажившимся ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось, и обмытые дождем налились живым блеском молодые зубы. «Накройте плащ палаткой», — сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедиции снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних, давно заплывших и заросших окопов. Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильнее. Дождь был летний, при солнце, пар подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост. Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как 30 с лишним лет назад сидел он и в эту ночь в разрытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами. Взошло, как всегда, согревая живущих.